Все это виделось ему, как будто сквозь магический кристалл, с необыкновенной, невероятной выпуклостью, до мелочей, до пурпурной пылинки, дрожащей у него перед глазами, лежащей на русоволосой ковыльной прядке. Кровавая пылинка та дрожала на ветру и улетала куда-то в голубизну, в темноту, где разгорались вечные созвездия. А потом ему дали живительной влаги, и Стародубцев очнулся. Он лежал на земле и в то же время видел себя как бы со стороны. Видел, как женские нежные руки зачерпнули воды из непрядвы. Вода серебрецом струилась между пальцев и так позванивала, как будто это вовсе не вода, а женский смех. А вслед за этим он услышал голос, говорящий о том, что смертельная опасность миновала. Русский воин воздуху побольше в грудь набрал и неожиданно грянул. Среди долины ровная, на гладкой высоте цветет, растет высокий дуб в могучей красоте. Хирург устало улыбнулся и, поглядев на медсестру, подмигнул ей воспаленным глазом. «Я же говорю, герой, первый раз такой у меня. Песни поют под ножом». Он смахнул капли пота со лба. «А знаете, как Гёте говорил, хирургия – божественное искусство, так что не зря запел». А потом врач нахмурился, проворчав: «Доля, вы ему губы ваткой со спиртом не сильно-то смазывайте, а то он захмелел, вот и распелся, как бы еще плясать не бросился прямо со стола». По локоть оголенные руки хирурга замирали, когда земля чуть-чуть подрагивала от разрывов, еле слышных вдали. Капля пота пряталась на лбу в морщинах. А когда хирург немного расслаблялся, капли на брови накатывали. «Вы говорите, редко так бывает, чтобы сердце с правой стороны?» – спросила медсестра. «А как же в таком случае все остальные органы?» «Зеркальное расположение», – пояснил хирург. «Все с точностью наоборот. И печенка, и селезенка. Все у него переставлено слева направо. Уникальный экземпляр. Именно это его и спасло в данном случае. Видите, как слева все раздроблено?» «Нету худа без бобра», – прошептал Стародубцев. «Бобра какого-то все время поминает», – удивился хирург, привычно орудуя своим инструментом. Доктор не знал, что у солдата первый командир был по фамилии Бобров, по прозвищу Бобер. Неважнецкий командир был, нередко штабелями укладывал своих солдат в том месте, где можно было бы атаковать почти без потерь. Вот и придумали однополчане этот невеселый каламбур: «Нету худа без бобра». «Хорошо, что сердце справа», – вздохнула медсестра, которой солдат понравился. «Хорошо-то хорошо, но осколок застрял в перикарде. Глубоко ушел, нельзя достать. То есть можно попробовать, но рискованно». Хирург, сильно изгибая локоть, промокнул переносицу. «Так что ничего не остается, как только смириться, пускай живет с осколком. Он не первый и не последний, увы». Стародубцев неожиданно приоткрыл глаза. «Это не осколок, это наконечник». «Какой наконечник?» – машинально спросил хирург. «Наконечник татарской стрелы. Это меня на поле Куликовом». «Дайте хлороформу, Доля», – спохватился доктор. «Уже добавила, не спит». Приоткрывая глаза, боец пробормотал: «Некогда, ребята, спать, война. К Коня мне скорей. Где доспехи, где мой меч? На поле Куликовом. Принесите. Закончив операцию, хирург, устало вздыхая, снял мокрые перчатки, перепачканные кровью. Ага, сейчас. Побросаем все и побежим на Куликово поле. Доля, медсестра, тихонько засмеялась, влюбленными глазами глядя на солдата. Высокой дуб в могучей кровь.